Одним словом, он сделался гораздо спокойнее. В этом состоянии нашел его доктор Даль, пришедший к нему в 2 часа. «Плохо, брат», — сказал Пушкин, улыбаясь Далю. В это время он, однако, был спокойнее. Руки его были теплее, пульс явственнее. Даль, имевший сначала более надежды, нежели другие, начал его ободрять. «Мы все надеемся», — сказал он, — «не отчаивайся и ты». «Нет», — отвечал он, — «мне здесь не житье. Я умру». «Да, видно, так и надо». В это время пульс его был полнее и тверже. Начал показываться небольшой общий жар, поставили пиявки, пульс стал ровнее, реже и гораздо мягче. «Я ухватился», — говорит Даль, — «как утопленник за соломинку». Робким голосом провозгласил надежду и обманул было и себя, и других. Пушкин, заметив, что Даль был пободрее, взял его за руку и спросил: «Никого тут нет?» «Никого». «Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?» «Мы за тебя надеемся, Пушкин, право, надеемся». «Ну, спасибо», — отвечал он. Но, по-видимому, только однажды и обольстился он надеждою. Ни прежде, ни после этой минуты он ей не верил. Почти всю ночь, на 29-е число, эту ночь всю Даль просидел у его постели, а я, Вяземский и Вельегорский в ближней горнице, он продержал Даля за руку. Часто брал по ложечке или по крупинке льда в рот и всегда все делал сам. Брал стакан с ближней полки, тер себе виски льдом, сам накладывал на живот припарки, сам их снимал и прочее. Он мучился менее от боли, нежели от чрезмерной тоски. «Ах, какая тоска!» — иногда восклицал он, закидывая руки за голову. «Сердце изнывает». Тогда просил он, чтобы подняли его или поворотили на бок, или поправили ему подушку, и, не дав кончить этого, останавливал обыкновенно словами: «Ну, так, так, хорошо, вот и прекрасно, и довольно, теперь очень хорошо», или «Постой, не надо, потяни меня только за руку, ну вот и хорошо, и прекрасно». Все это его точное выражение. «Вообще, — говорит Даль, — в обращении со мною он был повадлив и послушен, как ребенок, и делал все, что я хотел». Однажды он спросил у Даля: «Кто у жены моей?» Даль отвечал: «Много добрых людей принимают в тебе участие. Зала и передняя полны с утра и до ночи». «Ну, спасибо», — отвечал он. «Однако ж, поди, скажи жене, что все, слава Богу, легко. А то ей там, пожалуй, наговорят». Даль его не обманул. С утра 28-го числа, в которое разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, передняя была полна приходящих. Одни осведомлялись о нем через посланных спрашивать об нем, другие и люди всех состояний, знакомые и незнакомые, приходили сами. Трогательное чувство национальной общей скорби выражалось в этом движении, произвольном, ничем не приготовленном. Число приходящих сделалось, наконец, так велико, что дверь прихожей, которая была подле кабинета, где лежал умирающий, беспрестанно отворялась и затворялась. Это беспокоило страждущего. Мы придумали запереть дверь из прихожей в сене, задвинули ее за лавком и отворили другую, узенькую, прямо с лестницы в буфет, а гостиную от столовой отгородить ширмами. Гостиную, где находилась жена, отгородили от столовой. Это распоряжение поймешь из приложенного плана. С этой минуты буфет был набит народом. В столовую входили только знакомые. На лицах выражалось простодушное участие, очень многие плакали. Государь-император получал известие от доктора Арента, который раз по 6 в день и по нескольку раз ночью приезжал навестить больного. Государыня, великая княгиня, очень любившая Пушкина, написала ко мне несколько записок, на которые я отдавал подробный отчет ее высочеству согласно с ходом болезни. Такое участие трогательно, но оно естественно. Естественно и в государе, которому дорога народная слава, какого рода она бы ни была. А в этом отличительная черта нынешнего государя. Он любит все русское. Он ставит новые памятники и бережет старые. Естественно, и в нации, которая в этом случае не только заодно с своим государем, но эту общую любовью к отечественной славе укореняется между ими нравственная связь. Государю, естественно, гордится своим народом. Как скоро этот народ понимает его высокое чувство и вместе с ним любит то, что славно отличает его от других народов или ставит с ним наряду. Народу, естественно, быть благодарным своему государю, в котором он видит представителя своей чести. Одним словом, сии изъявления общего участия наших добрых русских меня глубоко трогали, но не удивляли. Участие иноземцев было для меня усладительной нечаятельностью. Мы теряли свое, мудрено ли, что мы горевали. Но их что так трогало? Что думал этот почтенный барант, стоя долго в унынии посреди прихожей, где около его шептали с печальными лицами о том, что делалось за дверями? Отгадать нетрудно. Гений есть общее добро. В поклонении гению все народы родня. И когда он безвременно покидает землю, все провожают его с одинаковой братской скорбью. Пушкин по своему гению был собственностью не одной России, но и целой Европы. Потому-то и посол французский, сам знаменитый писатель, приходил к двери его с печалью собственную и о нашем Пушкине пожалел, как будто о своем. Потому же Люцероде, саксонский посланник, сказал собравшимся у него гостям в понедельник в вечеру: «Нынче у меня танцевать не будут, нынче похороны Пушкина». Возвращаюсь к своему описанию. Послав Даля ободрить жену надеждою, Пушкин сам не имел никакой. Однажды спросил он, который час, и на ответ Даля продолжал прерывающимся голосом: «Долго ли мне так мучиться? Пожалуйста, поскорей!» И всегда прибавлял: «Пожалуйста, поскорей!» В общем, после мук первой ночи, продолжавшихся 2 часа, он был удивительно терпелив. Когда тоска и боль его одолевали, он делал движения руками и отрывисто кряхтел, но так, что его почти не могли слышать. «Терпеть надо, друг. Делать нечего», — сказал ему Даль. «Ну, не стыдись боли своей. Стонай, тебе будет легче». «Нет», — он отвечал перерывчиво, — «нет, не надо стонать, жена услышит». «Смешно же, чтобы этот взор меня переселил. Не хочу». Я покинул его в 5 часов и через 2 часа возвратился. Видев, что ночь была довольно спокойна, я пошел к себе почти с надеждою, но, возвращаясь, нашел иное. Арен сказал мне решительно, что все кончено и что ему не пережить дня. Действительно, пульс ослабел и начал упадать приметно. Руки начали стыть, он лежал с закрытыми глазами, иногда только подымал руки, чтобы взять льду и потереть им лоб. Ударило 2 часа пополудни, и в Пушкине осталось жизни на 3/4 часа. Он открыл глаза и попросил моченой морожки. Когда ее принесли, то он сказал внятно: «Позовите жену, пускай она меня покормит». Она пришла, опустилась на колени у изголовья, поднесла ему ложечку другую морожки, потом прижалась лицом к лицу его. Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну-ну, ничего, слава богу, все хорошо, поди». Спокойное выражение лица его и твердость голоса обманули бедную жену. Она вышла, как просиявшая от радости лицом. «Вот увидите», — сказала она доктору Спасскому, — «он будет жив, он не умрет». А в эту минуту уже начался последний процесс жизни. Я стоял вместе с графом Вельегорским у постели его в головах. Сбоку стоял Тургенев. Даль шепнул мне: «Отходит». Но мысли его были светлы. Изредка только полудремотное забытье их отуманивало. Раз он подал руку Далю и, пожимая ее, проговорил: «Ну, подымай же меня, пойдем». «Да выше, выше, ну пойдем». Но, очнувшись, он сказал: «Мне было пригрезилось, что я с тобой лечу вверх по этим книгам и полкам, высоко, и голова закружилась». Немного погодя, он опять, не раскрывая глаз, стал искать Далеву руку и, протянув ее, сказал: «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе». Даль по просьбе его взял его подмышки и приподнял повыше, и вдруг, как будто проснувшись, он быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь». Даль, не расслышав, отвечал: «Да, кончено, мы тебя положили». «Жизнь кончена», — повторил он внятно и положительно. «Тяжело дышать, давит», — были последние слова его. В эту минуту я не сводил с него глаз и заметил, что движение груди, доселе тихое, сделалось прерывистым. Оно скоро прекратилось. Я смотрел внимательно, ждал последнего вздоха, но я его не приметил. Тишина его объявшая казалась мне успокоением. Все над ним молчали. Минуты через две я спросил, что он? «Кончилось», — отвечал мне Даль. Так тихо, так таинственно удалилась душа его. Мы долго стояли над ним, молча, не шевелясь, не смея нарушить великого таинства смерти, которое свершилось перед нами во всей умилительной святыне своей. Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась, руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это было не сон и не покой, это было не выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу. Это не было также и выражение поэтическое. Нет, какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась. Что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить, «Что видишь, друг?» И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я видел самую смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. Какую печать наложила она на лицо его, и как удивительно высказала на нем и свою, и его тайну. Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал выражения я такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде, но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина. Опишу в немногих словах то, что было после. К счастью, я вспомнил вовремя, что надобно с него снять маску. Это было исполнено немедленно. Черты его еще не успели измениться. Конечно, того первого выражения, которое дала им смерть, в них не сохранилось. Но все мы имеем отпечаток привлекательный. Это не смерть, а сон. Спустя 3/4 часа после кончины, во все это время я не отходил от мертвого. Мне хотелось вглядеться в прекрасное лицо его. Тело вынесли в ближнюю горницу, а я, исполняя повеление государя-императора, запечатал кабинет своею печатью. Не буду рассказывать того, что сделалось с печальной женою. При ней находились неотлучно княгиня Вяземская, ей и Загряжская, граф и графиня Строгановы. Граф взял на себя все распоряжения похорон. Побыв еще несколько времени в доме, я поехал к Велигорскому обедать. У него собрались и все другие, видевшие последнюю минуту Пушкина. И он сам был приглашен за гробом к этому обеду. Это был день моего рождения. Я счел обязанностью донести государю-императору о том, как умер Пушкин. Он выслушал меня наедине в своем кабинете. Этого прекрасного часа моей жизни я никогда не забуду. На другой день мы, друзья, положили Пушкина своими руками в гроб. На следующий день к вечеру перенесли его в конюшенную церковь. И в эти оба дни та горница, где он лежал в гробе, была беспрестанно полна народом. Конечно, более 10 000 человек приходило взглянуть на него. Многие плакали, иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в лицо его. Было что-то разительное в его неподвижности посреди этого движения и что-то умилительно таинственное в той молитве, которая так тихо, так однообразно слышалась посреди этого шума. И особенно глубоко трогало мне душу то, что государь как будто соприсутствовал посреди своих русских, которые так просто и смиренно, и с ним заодно выражали скорбь свою о утрате славного соотечественника. Всем было известно, как государь утешил последние минуты Пушкина, какое он принял участие в его христианском покаянии, что он сделал для его сирот, как почтил своего поэта, и что в то же время, как судья, как верховный блюститель нравственности, произнес в осуждение бедственному делу, которое так внезапно лишило нас Пушкина. Редкий из посетителей, молясь перед гробом, не помолился в то же время за государя, и можно сказать, что это изъявление национальной печали о поэте было самым трогательным прославлением его великодушного покровителя. Отпевание происходило 1 февраля. Весьма многие из наших знакомых людей и все иностранные министры были в церкви. Мы на руках отнесли гроб в подвал, где надлежало ему остаться, до вывоза из города. 3 февраля в 10 часов вечера собрались мы в последний раз к тому, что еще для нас оставалось от Пушкина. Отпели последнюю панихиду, ящик с гробом поставили на сани тронулись. При свете месяца несколько времени я следовал за ними. Скоро они поворотили за угол дома, и все, что было земной Пушкин, навсегда пропало из глаз моих. Февраля 15-го из Петербурга в Москву. 33. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников. Том 2 со страницы 355 по 368. Воспроизводим первоначальный черновик письма без редакционных изменений, внесенных Жуковским в писарскую копию. Дубельт Л.В., начальник штаба корпуса жандармов, вел вместе с Жуковским посмертный разбор бумаг Пушкина или посмертный обыск, по выражению М.А. Цевловского. Корбова рукопись, рукописный перевод дневника поездки в Московское государство в 1608 году. Э.Г. Корба, которым пользовался Пушкин. Ода к свободе, вольность. Воронцова И.И., Воронцова-Дашкова, обер церемонимейстера двора. Конец примечания. В.А. Жуковский, письмо А.Х. Бенкендорфу, 25 февраля, 8 марта 1837 года. Генерал Дубельт донес, и я с своей стороны почитаю обязанностью также донести вашему сиятельству, что мы кончили дело, на нас возложенное, и что бумаги Пушкина все разобраны. Письма партикулярные прочтены одним генералом Дубельтом и отданы мне для рассылки по принадлежности. Рукописные сочинения, оставшиеся по смерти Пушкина, по возможности приведены в порядок. Некоторые рукописи были сшиты в тетради, занумерены и скреплены печатью. Переплетенные книги с черновыми сочинениями и отдельные листки, из коих нельзя было сделать тетрадей, просто занумерены. Казенных бумаг не нашлось никаких. Корбова рукопись, о коей писал граф Нессельрот, вероятно, отыщется в библиотеке, которая на сих днях будет разобрана. Сверх означенных рукописей нашлись рукописные старинные книги, коих не было никакой нужды рассматривать. Они принадлежат библиотеке. Всем нашим действиям был введен протокол, извлечение из коего, содержащее в себе полный реестр бумагам Пушкина, генерал Дубельт представил вашему сиятельству. Приступая к напечатанию полного собрания сочинений Пушкина и взяв на себя обязанность издать на нынешний год в пользу его семейства 4 книги современника, я должен иметь перед глазами манускрипты Пушкина и прошу позволения их у себя оставить с обязательством не выпускать из своих рук и не позволять списывать ничего, кроме единственно того, что будет выбрано мною самим для помещения в «Современнике» и в полном издании сочинений Пушкина с одобрения цензуры. Сии манускрипты, занумеренные, записанные в протокол и в особый реестр, всегда будут у меня налицо, и я всякую минуту буду готов представить их на рассмотрение правительства. Хотя я теперь, после внимательного разбора, вполне убежден, что между 7 рукописями ничего предосудительного памяти Пушкина и вредного обществу не находится, но для собственной безопасности наперед протестую перед вашим сиятельством против всего, что может со временем, как-то бывало часто и прежде, распущено быть в манускриптах под именем Пушкина. Если бы паче чаяния и нашлось в бумагах его что-нибудь предосудительное, то я разносчиком такого рода сочинений не буду и списка их никому не дам. В этом уверяю один раз навсегда, и все противное этому один раз навсегда отвергаю. Такую предосторожность почитаю необходимую, тем более, что на меня уже был сделан самый нелепый донос. Было сказано, что 3 пакета были внесены мною из горницы Пушкина. При малейшем рассмотрении обстоятельств такое обвинение должно было бы оказаться невероятным. Пушкин был привезен в 6 часов после обеда домой 27 числа января. 28 в 10 часов утра государь-император благоволил поручить мне запечатать кабинет Пушкина, предоставив мне самому сжечь все, что найду предосудительного в бумагах. Итак, похищение могло произойти только в промежуток между 6 часов 27 числа и 10 часов 28 числа. С этой же поры, то есть с той минуты, как на меня возложено было сбережение бумаг, всякая утрата их сделалась невозможной. Или мне самому надлежало сделаться похитителем вопреки повелению государя и моей совести, но и это, во-первых, было бы не нужно, ибо все вверено было мне, и я имел поизволение сжечь все то, что нашел бы предосудительным. На что же похищать то, что уже мне отдано? Во-вторых, невозможно, если бы я был на это способен, ибо, чтобы взять бумаги, надобно знать, где лежат они. Это мог сказать один только Пушкин, а Пушкин умирал. Замечу здесь, однако, что я бы первый исполнил его желание, если бы он, прежде, нежели я получил повеление, данное государем, опечатать бумаги, сам поручил мне отыскать какую бы то ни было бумагу, ее уничтожить или кому-нибудь доставить. Кто же подобных при поручении умирающего не исполнит свято как завещание? Это даже и случилось. Он велел доктору Спасскому вынуть какую-то его рукою написанную бумагу из ближнего ящика. Ее сожгли перед его глазами, а Донзасу велел найти какой-то ящичек и взять из него находившуюся там цепочку. Более никаких распоряжений он не делал и не был в состоянии делать. Итак, какие бумаги, где лежали, узнать было и не можно, и некогда. Но я услышал от генерала Дубельта, что ваше сиятельство получили известие о похищении 3 пакетов от лица доверенного. Высокого полета. Я тотчас догадался, в чем дело. Это доверенное лицо могло подсмотреть за мною только в гостиной, а не в передней, в которую вела запечатанная дверь из кабинета Пушкина, где стоял гроб его и где мне было трудно действовать без свидетелей. В гостиной же, точно в шляпе моей, можно было подменить не 3 пакета, а 5. Жаль только, что неизвестное мне доверенное лицо не подумало, если не объяснится со мною лично, что, конечно, не в его роли, то хотя для себя узнать какие-нибудь подробности, а поспешила так жадно убедиться в похищении и обрадовалась случаю выставить перед правительством свою зоркую наблюдательность насчет моей чести и своей совести. Эти 5 пакетов были просто оригинальные письма Пушкина, писанные им к его жене, которые она сама вызвалась дать мне прочитать. Я их привел в порядок, сшил в тетради и возвратил ей. Пакетов же, к счастью, не разорвал, и они могут теперь служить убедительными свидетелями всего сказанного мною. Само по себе разумеется, что такие письма, мне вверенные, не могли принадлежать к тем бумагам, кои мне приказано было рассмотреть. Впрочем, и представлять было бы не нужно. Все они были читаны, в чем убедило меня и то, что между ними нашлось именно то письмо, из которого за год перед тем некоторые места были представлены государю-императору и навлекли на Пушкина гнев его величества, потому что в отдельности своей представляли совсем не тот смысл, какой имели в самом письме в совокупности с целым. Этот случай мне особенно памятен, потому что мне была показана вашим сиятельством эта выписка. Я тогда объяснил ее наугад, и теперь по прочтении самого письма вижу, что моя догадка меня не обманула».